9. От солнца звенела вода. Деревья в парках сделались пышными. Мир пах, как в день творения, тополиным клеем, рекой и гарью, сгоревшей сухой травы. Опять весну показывали ускоренно, точно перемотки. И были дни, когда каждый, выходя из дому, одевался для своего времени года и месяца, кто для позднего марта, кто для раннего июня. На Моросейке, то есть на самой улице между омутами витрин, мы столкнулись с Лидой Гапоевой. Лида была без куртки, но в теплой спортивной кофте, плотных джинсах и вязаной шапочке. По-весеннему, но с подстраховкой. То ли от жары, то ли по иным причинам, щеки ее горели румянцем. Вышкаленные сотнями бизнес-тренингов, Лида всегда приветлива и слегка безлична, причем то и другое служит ее образу деловой женщины и управленца. Кстати, Лида ни единого дня не числит сотрудникам эмпатику, держится распорядительно, точно настоящий директор. Лида неделю как вернулась из Италии. Спросил, как ей нравится Варварина отделка номеров. Что-то в Лидином лице изменилось. Она по-прежнему улыбалась, но теперь в улыбке твердела упорство. Я помнил, что Лида недолюбливала Варю. Подозревает ее в попытках соблазнить Вадима Марковича. Но во всем, что касалось работы, она обычно проявляла осторожность и выдержку. «Решать Вадиму, конечно, — сказала она отчетливее, чем обычно. Я бы следа не оставила от всех этих трафаретов-вывертов. То есть вам совсем не нравится? А мне так чрезвычайно. Но вы говорили, самой Варвары. Задавая этот вопрос, я интересовался вовсе не Лидиным мнением, но полусознательно стремился навести ее на долгий разговор о Варваре. Неважно какой. Одобрение, порицание, возмущение, воспоминания о Вариных странностях, я был бы рад всему, потому что любой разговор прибежал к ней. Лидин ответ меня поразил. Возмущенно пожав плечами, она сказала, «Во-первых, ни малейшего желания говорить с Варварой у меня нет. А если даже и было бы, она все равно уехала». «Как уехала? Когда?» 3 недели назад. А вы что, не знали?» Нежный прохладный яд потек по венам. Я успел удивиться, что умирать может быть совсем не больно. На несколько минут все органы чувств не то чтобы отключились, а словно бы исчезли. Во мне не осталось ничего, ни ощущений, ни мыслей, ни даже боли. Только одно отсутствие — бесцветное мертвое изъяние, без мира, без ада, без меня».